Глава 13. Между тем его карьера продолжала идти вперед семимильными шагами. И в один прекрасный летний день лорд Блэкторн встретил ее, любовь всей своей жизни, очаровательная, полная огня блондинка с наивными голубыми глазами, подвернула ногу и сидела на лестнице, роняя слезы. Он поднял ее на руки, занес в зал, где тотчас началась суета. И уже через полчаса юную леди с удобством устроили на кушетке рекамье, стоящей в отдельном алькове. К прекрасной ножке, лежащей на подушке, обернутой шелковым шарфом со льдом, началось настоящее паломничество. Дамы выражали сочувствие, мужчины картинно восклицали: «Как жаль, что не я оказал вам помощь!» В общем, все были при деле. Сережа стоял рядом, как спаситель и страж, вовремя подавал глоточек лимонада, свежий носовой платок или просто пожимал страдающей красавице руку, когда ее особенно мучила боль. Когда прием завершился, он сопроводил леди и ее матушку до особняка, чтобы убедиться, что дамы благополучно добрались до дома. Поехал не зря. Высокое крыльцо и узкие двери дали ему шанс снова ощутить на руках приятную тяжесть юного и свежего тела. На следующий день Сириус прислал красавице цветы, конфеты и записку с вопросом о здоровье. В ответ получил записочку с благодарностью и намеком на следующую встречу. Естественно, в общественном месте. Естественно, под присмотром матери, но сердце вдруг забилось, и где-то в глубине души распустился прекрасный цветок чувств. Супруга в очередной раз была в отъезде по просьбе Его Величества, так что никто и ничто не мешало лорду Блэкторну появляться на тех же мероприятиях, до которых снисходила юная леди Мария Фелиция Осборн. В его жилетном кармане теперь всегда лежала какая-нибудь милая безделушка для леди. Он вспомнил адреса всех дамских магазинов, цветочных лавок и кондитерских. В его глазах сияли звезды, а в ушах пели ангелы. Ровно до той минуты, когда лорд Ласлоу довольно сухо спросил его: «Блэкторн, что за круги вы нарезаете возле крошки Осборн? Вы забыли, что женатый человек?» Сириус внезапно ощутил, как на шее затянулся брачный ошейник. «Женатый человек, да. Милорд, клянусь, мои увлечения не мешают моей службе», с должным смирением произнес он, чувствуя, как дрожит под ним карьерный мостик, так удачно выстроенный с помощью супруги. «Я бы на вашем месте воздержался от излишнего внимания к юным леди», — безразличным тоном уронил начальник, поправляя перчатки, сел в карету и уехал. А Сириус остался на крыльце с тяжестью на сердце. Если лорд Ласлоу в курсе его увлечения, да еще советует воздержаться, все очень плохо. Что делать? Лорд Блэкторн быстро прошел библиотеку, привычно занял самый дальний угол, вынул тетрадь в софьяновом переплете, графитную ручку и принялся строить план. Этому он научился за 2 года службы в очень неоднозначном ведомстве лорда Ласлоу. Что он может и должен сделать немедля, как только его увлечение вылезло в свет? Перестать видеться с Фелицией? Но ему положено посещать светские мероприятия, на которых она тоже будет. Попытки избегать юную леди, которой он еще вчера дарил свое внимание, заметят сразу. Объясниться, напомнить, что он женат, пусть девушка сама шарахается от него. А будет ли она это делать? Бездетный брак — такая штука, которая привлекает внимание общества. Все ведь знают, что через 3 года в бездетном союзе супруг может подать прошение в королевскую брачную коллегию, и брак расторгнут. При этом леди получит отступные, как вдова, и как вдова может выйти замуж за другого. Урона ее чести в этом случае нет. Вернее, поначалу таких дам ссылали в монастыри, в глухую провинцию, а то и вовсе изгоняли из общества. Но потом случился лорд Фьерлан. Этот красавец, бонвиван и любитель женщин, женился 12 раз, и ни одна его жена не подарила ему наследника. А поскольку женщин он выбирал красивых, богатых и достойных, да еще не стремился упечь их в монастырь, все 12 после него вышли замуж и все родили детей. Дело-то было в самом лорде, который, уже отчаявшись заполучить наследника традиционным путем, усыновил племянника и прожил с 13-й женой остаток дней. Но разве можно его нежную Фелицию заподозрить в коварстве, в ожидании того дня, когда он сможет развестись с женой без последствий для карьеры? Нет, этот нежный цветок и мысли таких иметь не может. Так что же делать? Как суметь отказаться от искушения видеть каждый день эти золотые локоны, фарфоровую кожу, нежный изгиб шеи и округлость груди? Как не ловить взглядом тонкие лодыжки на прогулке или в быстром танце? Как отказаться от привычки слушать нежный щебет и любоваться точеной фигурой? Как?